Глеб Соколов. Савиньи. Перед тем, как уйти, перешагивая с одной железнодорожной шпалы на другую из Главносибирска и оказаться в конце концов на опушке дремучего леса, Савиньи совершил еще один подвиг. Он побывал в кабинете крупного чина Главносибирской полиции, начальника следователя Иванова. Савиньи ввалился в кабинет крупного полицейского начальника неожиданно. Для того, чтобы пройти мимо дежурного полицейского, который охранял вход в здание, Верзила придумал целый спектакль. Через два дома от здания полиции располагался магазин электроники. Савиньи подкараулил у его входа дядьку. Тот купил в магазине большой плазменный телевизор. Дядька вынес коробку с телевизором из дверей магазина, подтащил ее к стоявшему у тротуара микроавтобусу Volkswagen. Открыл дверь салона. Принялся размещать коробку в проходе между сиденьями. Савиньи вскочил в микроавтобус, приставил к горлу дядьки нож. Затем гигант потребовал, чтобы дядька взял коробку и следовал за ним в здание полиции. В противном случае Савиньи пообещал ему не нож, но ужасный сюрприз прямо сейчас и визит к нему домой этим же вечером. Атака Савиньи оказалась действенной. Дядька вытащил коробку из Фольксвагена, запер машину, двинулся туда, куда указывал Верзила. Единственное, что внушало жертве маленькую надежду, то, что идет он под присмотром Верзилы не в темную подворотню, а в полицию. «Произнесешь там хоть слово?» — предупредил его тут же Савиньи, словно читая чужие мысли. «Вечер перейдет для твоей семьи в ночь ужаса. Если не я сам, то мои друзья из темного мира придут по адресу. Он нам известен. Я думаю, ты знаешь о том, что происходит в городе. Восстание тех, кто сбежал из рая в ад». Дядька испуганно закивал головой. До сих пор от страха так и не произнес ни слова. Дежурному Савиньи заявил: он и его помощник принесли подарок от благотворительной организации, несут его в кабинет здешнему начальству, которое подарок уже ждет. Тут же подтолкнул дядьку в спину, чтобы тот не вздумал задерживаться возле полицейского. Дежурный не должен был пускать этих двоих в здание, но коробка была такой большой. Уцепившийся за край коробки Верзила поднял ее высоко вверх. Невысокому дядьке стало тяжело ее держать. Савиньи постарался изобразить, что тащат они, двое крепких мужчин, не относительно легкий, хоть и громоздкий телевизор, упакованный в большую коробку, а по меньшей мере упакованную в картон каменную плиту. И если хоть на мгновение остановятся, а еще хуже, опустят ношу вниз, то поднять ее с пола возле охраны можно будет только при помощи автомобильного крана. Пусть тогда дежурный сам этим занимается. Двум людям приходится тащить непомерную тяжесть. При этом их собирается остановить. И кто? Подчиненный того, кто с нетерпением в кабинете наверху ожидает коробку. Всю эту гамму чувств постарался изобразить на своем лице не лишенный актерских способностей гигант. Дежурному страшнее вызвать неудовольствие начальства, чем нарушить должностную инструкцию. Но все же взять и пустить в здание двух людей, о приходе которых никто не предупреждал, которые не показали никаких документов, Дежурный принялся звонить по внутреннему телефону начальнику. Пока набирал номер, рыжеволосый верзила и его напарник исчезли за углом лестницы. В тот момент, когда Булавка наконец взял трубку и ответил дежурному, Савиньи уже находился в его кабинете. Перед тем, как зайти туда, гигант сказал дядьке, который теперь один держал на весу коробку с телевизором: «Стой здесь! Уйдешь отсюда только после того, как я уйду. И помни о семье. Я угроз на ветер не бросаю». Савиньи толкнул дверь и вошел в кабинет. Всей этой предыстории Булавка, разумеется, не знал. Но то, что сказал Савиньи, появившись неожиданно в кабинете, Андрей Петрович запомнил хорошо. К тому же, в первые несколько секунд после того, как дверь кабинета резко распахнулась, Булавка испытал нервное потрясение. Каково было увидеть известного вора в законе Иуду, который в этот момент, Андрей Петрович знал об этом наверняка, должен находиться в усиленно охраняемой колонии «Красный мамонт». Получается, известный злодей овладел искусством телепортации, мгновенного перемещения в пространстве. Тут поневоле вспомнишь ходившие в Главносибирске разговоры про военный эксперимент и магический луч, которым бьет спутник с околоземной орбиты. Нервное потрясение способствовало тому, чтобы каждое слово гостя надолго врезалось в память Андрея Петровича. Еще до того, как Савиньи оказался перед зданием полиции, на одной из улиц, которая находилась как раз по дороге от вокзальной площади к офису полиции, возникла паника. Из подъезда, стоявшего на улице Старого, одного из самых древних и ветхих в Главносибирске, построенного еще при царе, дома выбежала простоволосая женщина в стареньком халате, застиранном до того, что уже невозможно было понять, какого он цвета. «Рыжий! Маньяк! Он только что прошел! Ловите его!» — кричала она, показывая рукой куда-то в дальний конец улицы. Люди останавливались, смотрели туда, куда она показывала, но в толпе улица была многолюдной, да еще и на расстоянии невозможно разглядеть рыжего маньяка. Да и был ли он там? Может, свернул в один из переулков, ответвлявшихся от улицы вправо и влево. «Что вы кричите? Что случилось?» — спросил женщина в халате один из рабочих, укладывавших в нескольких метрах от подъезда бордюрные камни в тротуар. Он только что встал с корточек, в руках железный ломик. «Я сидела дома, у окна, вот здесь!» Женщина показала на окно первого этажа. «Смотрю, вон там, на другой стороне улицы, идет тот самый маньяк с фотографией, рыжий, который убивает девушек. Я сразу прямо прильнула к окну, пригляделась, ну точно он, как вылитый, прямо портрет. Хотела в окно крикнуть, да шпингалет заела. Пока из квартиры вышла, его уже след простыл». «Может, в полицию позвонить?» — предложил другой рабочий, отряхивая пыль с надетых на нем белых рабочих перчаток. Рабочий повернулся, чтобы посмотреть вдоль улицы, туда, куда якобы ушел маньяк. И в эту же секунду из ближайшего переулка выбежала девушка. «Убили! Сюда! Скорей! Полиция!» — кричала она. Тетка в застиранном халате, рабочие, укладывавшие бордюр, еще несколько прохожих, которые только что остановились, чтобы послушать, что говорит тетка, все ринулись к переулку. Битая молодая девушка была обнаружена на широкой тахте в единственной комнате собственной квартиры. Страшную находку сделала ее мать. У женщины были ключи от квартиры дочери, в которой та жила одна. В квартиру женщина отправилась, забеспокоившись, что дочь долгое время не отвечает на телефонные звонки. Девушка лежала на широкой двухспальной тахте, обнаженная и растерзанная. У нее были выколоты глаза, отрезаны нос и уши. К деревянному изголовью кровати огромным остро отточенным ножом была приколота записка. Большой лист бумаги с надписью красным фломастером. «Новые памятники требуют новых жертв». Это произошло в тот самый день, когда Савиньи, побеседовав с начальником главносибирской полиции, отправился по железнодорожным шпалам прочь из города. Квартира, в которой была обнаружена зарезанная и изувеченная девушка, находилась в одном из многоквартирных домов, расположенных между вокзалом и зданием полиции. «Она зашла сюда минут пять назад!» Девушка дрожала. «Отпустите меня, я пойду! Вызовите полицию! Я не могу все это видеть! Я боюсь крови!» Рабочие, которые только что занимались ремонтом тротуара, тетка в халате и девушка, которая недавно выбежала на улицу с криками о помощи, находились в тесном дворе, отгороженном от переулка шлагбаумом. Во двор колодец выходили окна нескольких домов. Перед входом в один из них, занятый офисами, вестибюль – коробка, собранная из дюралюминия, под шиферным козырьком. Внутри коробки предбанника еще одна дверь. «Она шла туда!» Дрожавшая девушка показывала на коробку. «Мы там работаем! Она новенькая, из секретариата! Я даже не знаю, как ее зовут! Звали!» Двор заставлен автомобилями. Возле стены дома, того, что противоположной своей стеной, фасадом, выходил в переулок, стояло два узких, длинных и высоких мерседесовских микроавтобуса. Между ними и было распростерто тело зверски убитой, ей перерезали горло девушки. Снизу до пояса девушка обнажена. Разодранные, вернее, разрезанные джинсы и нижнее белье валялись тут же у автобуса. Белье впитало в себя кровь. Из перерезанного горла девушки натекла огромная лужа. «Если в твоем вонючем Главносибирске, еще в Главносибирской области, меня, так же, как и в других городах, станут преследовать, разумеется, по политическим мотивам, я уничтожу твою семью. Не шевелись, убью тебя раньше, чем сможешь позвать на помощь или вытащишь пистолет». Верзила положил на стол кулак, в котором была зажата рукоятка длинного, тускло поблескивавшего отточенным лезвием ножа. Булавка не произносил ни слова. Первые, произнесенные неожиданным и нежеланным визитером фразы, потрясли высокопоставленного сыщика, ничуть не меньше, чем само фантастическое появление гостя. Андрей Петрович едва не вымолвил: «Иуда, ты что, с ума сошел?» Но удержался. «Послушай, друг, я понимаю, ты удивлен моей наглостью. Никто из твоих подопечных уголовничков не станет так себя вести», — проговорил рыжеволосый гигант. «Да, ты рискуешь», — выдавил из себя Булавка. Он был ошарашен. То, что сказал незваный гость, означало, что он Либо Иуда и в самом деле сошел с ума, либо это не Иуда. Да как это могут быть Иуда? Вор в законе сейчас в Красном Мамонте. Оттуда невозможно убежать. Но тогда кто сейчас сидит перед булавкой? Рыжий, один в один, убийца девушек с портрета. Того, что на полицейском объявлении. Ориентировки. Гость подался в сторону Андрея Петровича. Движение было еле заметным. Чуть сдвинулся. Может быть, на каких-нибудь полсантиметра постула в сторону булавка кулак Верзилы с зажатым в нем острым ножом. Вся фигура гостя даже не подалась вперед, а как-то вздрогнула, словно бы напряглись под кожей здоровяка мышцы. Лоб Андрея Петровича мгновенно покрылся мельчайшими капельками ледяной испарины. Был уверен, перед ним опаснейшее существо из всех, с которыми приходилось когда-либо встречаться. Это, конечно же, не Иуда. И тем хуже для Андрея Петровича. С Иудой был в нормальных отношениях. И известному вору в законе на булавку обижаться нечего. Булавка физически чувствовал лучи дьявольской, ненормальной энергии, исходившей от визитера. Зарежет хозяина кабинета, повинуясь стремительному душевному движению, некому толчку, который может быть вызван любым неосторожным словом, взглядом Андрея Петровича. Может быть, в эту самую секунду в мозгу Верзилы медленно сдвигается со своего места какой-то спусковой крючок, и уже в следующее мгновение... «Послушай, малый, ты так не шути!» — забормотал булавка. Во рту пересохло. Ему с трудом удавалось произносить слова. «Любое лишнее движение, даже если ты сможешь уйти из этого здания...» «Против тебя начнет работать вся государственная машина. Ты...» В памяти булавка в эти секунды стремительно возникали фотографии зарезанных девушек. Полицейская фотосъемка. Обочины шоссе, комнаты деревенских домиков, шикарный коттедж, кровища, истерзанные тела, отрезанные уши и носы, вспороты девичьи груди и животы, кишки. Глаза полицейского были прикованы к лезвию остро отточенного ножа. Таким можно распотрошить кого угодно. «Да, я знаю, как вы, легавые собаки, реагируете, когда задевает кого-то из ваших», — прохрипел булавка Савиньи. «Тут вы набрасываетесь всей стаей. И жалости не знаете. И приговоры бывают суровые!» — воскликнул офицер полиции голосом, который ему самому показался чужим. И все же он хотя бы мог говорить. А еще десяток секунд назад был способен только смотреть на острие ножа. «Нет, не убьет», — понял полицейский. «Не станет набрасываться. Он пришел не для того, чтобы прикончить меня». «Чрезвычайно жестокие приговоры», — добавил булавка. Но на последнем слове взгляд его вновь уставился на кончик ножа, и приговоры вышло еле слышно. Рот свиньи искривила неприятная усмешка. «Да, они бывают, но потом», — проговорил Верзила. «А сейчас ты находишься полностью в моей власти. И очень скоро в моей власти окажется твоя жена и малолетняя внучка, которые, насколько я знаю, уехали на какое-то детское представление. Я стоял возле забора, когда твоя баба кричала тебе об этом». Начальник областной полиции вздрогнул. Страх, который больше не в состоянии скрывать, отразился на его лице. Гигант самодовольно ухмыльнулся. Он добился того, чего хотел. «Ты скажи своей бабе, чтобы она в следующий раз не орала так громко. А то ведь, знаешь, Главносибирск стал очень небезопасным местом. Слыхал, небось? Дураки верят в космический луч, в военные испытания. На самом деле все гораздо сложнее и ужаснее. Восстание! Гигант чуть передвинул по столу свой огромный кулак. Кончик ножа чуть склонился в сторону от булавка. Полицейский судорожно сглотнул слюну. «Пойми, деятель, я не человек из уголовного мира. Меня никто не знает, никто не видел. Я ни разу не сидел. Ни по какой твоей картотеке я не прохожу». «Это невероятно. А может, это все-таки Иуда? Он сошел с ума. Вор в законе не осознает того, что он – это он, что мы знакомы. Нет, это не Иуда». «И никто из уголовников, с которыми ты привык иметь дело, и которые тебе друг на друга доносят, меня не знает. Я же знаю, как организована ваша оперативная работа. Поймать меня будет крайне трудно. А за то время, что меня станут ловить, я перебью всю твою семью. Учти, главный мой удар будет обращен на твою внучку. И времени, чтобы расправиться с ней, мне много не понадобится. Станут к ней приставлять охрану, а?» «Станут, конечно», — тут же откликнулся полицейский начальник. Голос его по-прежнему был чужим. Но булавка за то время, что гигант разглагольствовал о своей неуязвимости, успел немного прийти в себя. Раз гость угрожал, значит, немедленное убийство не входило в его планы. В областной полиции происходила очередная реорганизация. Многие должности сокращали. Полицейские, ожидая увольнения, ходили раздраженные, злые. Не самое лучшее время для булавка подбирать людей для усиленной охраны себя и своих многочисленных родственников. А их, причем горячо любимых, у областного полицейского начальника немало. Дочка, две внучки, которые бегали в школу, расположенную через два двора от дома, без сопровождения взрослых, зять, жена, родственники жены. «У тебя слишком много родни», — осклабился Савиньи. Он словно читал мысли собеседника. Булавка в этот момент подумал о том полицейском, который дежурил на входе в здание. Еще утром, придя на работу, Андрей Петрович обратил на него внимание. Это был новый, совсем неопытный сотрудник. «Чтобы защитить всех твоих родственников, понадобится целый полк полиции с мотоциклами. А чтобы защитить от меня, еще и с танками и бронетранспортерами в придачу». Гигант неприятно рассмеялся. «Так что давай с тобой по-хорошему договоримся». Вот оно. Для этого он сюда заявился. Но что ему нужно? Он говорил про какое-то восстание, промелькнуло в голове у булавка. «В чем будет заключаться этот наш договор? По-хорошему?» Андрей Петрович постарался произнести эту фразу как можно более иронично. Но на самом деле он судорожно соображал, как же ему выйти из положения. Булавка чувствовал, что дело плохо. Единственным выходом было задержать гостя прямо сейчас. Но, глядя на человека, который нахально развалился перед ним в кресле, полицейский начальник понимал, его собственных, натренированных за годы работы в полиции профессиональных навыков для решения этой задачи явно не хватит. Гость слишком силен. Если они сейчас не договорятся, то с того момента, когда гигант выйдет за порог кабинета, Нет, он не уйдет так просто. «Просто перестань меня слишком активно искать», — заявил Савиньи. «Ничего другого мне от тебя не нужно. А если кто-нибудь из начальства, которое командует тобой, спросит про меня, скажи, что ищешь. Но найти меня пока не удается. Еще раз тебе повторяю, я не из тех уголовников, которых легко отследить через их связи. Я канул на глубину, и все, как будто меня и не было. Все, начальник, не говори мне ничего в ответ. Твоими словами станут твои дела. Если меня начнут усиленно разыскивать твои ребята, жди меня в гости или моего человека». Гигант резко поднялся с кресла и вышел из кабинета полицейского начальника. Все сомнения Булавка были разрешены. Ведь он и не искал своего рыжеволосого гостя. На полицейском плакате «Внимание, розыск!» был изображен вор в законе Иуда, сбежавший из Красного Мамонта. Именно его описание дали уцелевшие жертвы главносибирского маньяка, случайные свидетели преступлений. Портрет Иуды был в итоге развешен по городу, несмотря на то, что орудовать главносибирский потрошитель начал еще до того, как вор в законе сбежал из Красного Мамонта. И это Иуду разыскивал Булавка. Но опасный визитер заявил, что никогда не сидел в тюрьме, да и вел себя так, как будто даже и не знает о существовании вора в законе Иуды, хотя и похож на него, как две капли воды. Значит, в любом случае, его Булавка разыскивать не станет, потому что не искал до этого. А о том, что по городу разгуливает мрачный головорез, как две капли воды, похожий на Иуду, его двойник, Булавка никому не скажет. Так что ему было очень просто остаться с ним в добрых отношениях. Так же, как когда-то с матерым уголовником Иудой. Глава 20. Счастье и избавление от тоски. Радио. «Это он, рыжий!» – прошептала тетка в застиранном халате. Толпа у трупа девушки становилась все больше. Некоторые в ужасе, шатаясь и подавляя приступы рвоты, протискивались назад, в переулок. Но новые ротозеи втискивались в толпу, подбирались к пятачку у мерседесовских автобусов ближе. Полицию уже вызвали. Где-то в нескольких кварталах от места кровавого убийства выла сирена. Но сирены оглашали центр Главносибирска постоянно. «Пока я смотрела, как он идет, потом спускалась вниз. Он шел за ней. Мы стояли там, на тротуаре, а он потрошил ее», — продолжала говорить тетка в халате рабочему, тому самому, который ремонтировал возле ее дома бордюр. «Да, а потом его, похоже, спугнул кто-то. Из переулка за автобусами ничего не видно. Но тут ведь офисы. Мог кто-то идти», — сказал рабочий. Он поднял голову, принялся смотреть на верхние этажи зданий, окружавших двор. Потом проговорил какое-то неопределенное «да» и медленно вышел из двора в переулок. Побрел к улице. Оказавшись на ней, несколько минут стоял на тротуаре, а потом двинулся туда, где они ремонтировали тротуар. Работяга смотрел себе под ноги. Он не мог избавиться от картины изувеченного девичьего тела. Полуголого, распростертого на асфальте между автобусами. Работяга чувствовал, что это ужасное зрелище будет долго стоять перед его глазами. Он шел и как будто не видел ничего вокруг себя. Но вот какой-то шум, что-то необычное заставило его поднять глаза и взглянуть вправо на проезжую часть улицы, по которой двигался обычный для этого дня плотный поток автомобилей. По осевой линии, расталкивая вправо и влево автомобили, стремились куда-то туда, откуда только что пришел работяга, два полицейских автомобиля и карета скорой помощи. Рабочий остановился и, развернувшись, принялся провожать взглядом этот экстренный кортеж. Был уверен, полиция и медики завернут в переулок, но три автомобиля проехали мимо въезда в него и остановились в нескольких домах от перекрестка. Работягу увидел, там, возле павильончика сотовой связи, скапливается толпа вроде той, что стояла у трупа девушки, лежавшего между мерседесовскими автобусами. Оказавшись в коридоре, Савиньи не обнаружил там дядьку с огромной коробкой. Гигант не спеша двинулся в сторону лестницы. Он был доволен собой тем, как разговаривал с полицейским, прочитанным в его глазах страхом. Впереди двери туалетов. Савиньи хотел в туалет, но в голове мелькнуло сомнение, стоит ли проводить в здании полиции лишние минуты. Поравнявшись с дверью, гигант нырнул в туалет. Ровно через 2 секунды после того, как за ним закрылась дверь, с лестницы в коридор вошел следователь Иванов и не спеша направился к кабинету Булавка, своего начальника. Когда Иванов открыл дверь кабинета Булавка, дверь туалета распахнулась, и из нее вышел Савиньи. Не посмотрев в ту сторону, где на пороге кабинета еще можно было увидеть Иванова, Савиньи торопливо двинулся к лестнице. Сыщик в этот момент смотрел на Булавка, сидевшего на своем обычном месте за столом. Стоило Иванову повернуть голову, и он бы увидел со спины огромного детину с копной рыжих нечесанных волос на голове. Но сыщик головы не повернул. А еще через мгновение был уже за порогом кабинета и прикрыл за собой дверь. Убийство. Еще одно. И ровно тот же почерк. Работяга, стоявший у торца павильончика сотовой связи, почувствовал, что его тошнит. Зря он протиснулся через толпу, в которой были продавцы и покупатели сотового салона, случайные прохожие, полицейские. Склонившийся над распростертым телом врач развел руками. То, что девушке невозможно помочь, было ясно и без него. Перерезанное. А вернее, перерубленное горло, снизу до пояса, голое, разорванная в клочья юбка, нижнее белье валяются в крови рядом. Работяга прислонился к стене павильона связи, щека его прижалась к стеклу, которое приятно холодило кожу. Он чувствовал, что его сейчас стошнит, и пытался усилием воли заставить свой организм успокоиться. Он... Этот рыжий шел по улице и убивал одну, вторую. А ведь вполне возможно, что там, дальше по улице, еще одна убитая девушка. Человек, которого вы описали, очень похож на одного преступника, которого мы в последнее время усиленно ищем, но... Тут Булавка повысил голос. В вашем лесу этого человека точно не может быть. По моим данным, его сейчас следует искать совсем в другом месте. Андрей Петрович уставился на Марию, которая только что описала ему Савиньи. К счастью для этой деревенской женщины, только со слов мужа. «Так и что же?» Мария встрепенулась. «Он так и будет истязать нас?» «Да нет, конечно», ответил Булавка. «Говори, Гераськин, честно все рассказывай», хрипел Калин. Его подручным в эту минуту казалось, что их пленник уже никогда никому ничего не скажет. Только что он вдруг перестал кричать, хотя палач продолжал медленно, по миллиметру, чтоб больнее было, проталкивать свой ёршик ему в кишки. Взгляд красных, с лопнувшими сосудами, выпученных и полных слез глаз Сергея остановился. Калин перестал проталкивать ёршик. Ему тоже показалось, что истязаемый умер. Но Гераськин неожиданно разлепил губы. «Восстание все равно произойдет. Даже если бы вы убили Иуду, это ничего не изменило. Нас много, и действуем мы не за деньги», – прохрипел бывший охранник. «Весь Главносибирск нашпигован нами. Можете не сомневаться». «Скоро вас всех поубивают, а меня лучше убейте, не могу больше мучиться, и сказать мне вам нечего, Иуду я выпустил, а где он сейчас, не знаю, так же, как не знаю, где его соратники, семья Иза, Аристикифа, Ариман, Какабаэл, Тураэл, Румьял, Данел». «Нукаэл, Баракел, Азазел, Армерс, Батар-Ял, Базазаэл, Ананел, Турх-Ял, Саманизаэл». По мере того, как Гераськин произносил очередное имя, голос его слабел и становился все тише, пока, наконец, губы его не стали просто беззвучно шевелиться. Троим мучителям казалось невероятным, что можно запомнить и произносить по памяти столько загадочных чужеродных имен. Губы Гераськина все шевелились, как будто имен было гораздо больше, но просто у измученной жертвы не было сил произнести их. «Погоди, вот ты про лес-то сказала, где он прячется. Там было еще какое-то лесничество. То ли еще что-то?» — спросил Булавка Марию Костырькову. «Какая-то изба недостроенная. А потом ее бросили, и так она и стояла». «Да, да, точно, так и стояла, пока не сгорела», — оживилась Мария. «Теперь там ничего нет». «Одни головешки по поляне разбросаны. Так до сих пор и валяются. Знаю я эти места. Бывал я там как-то давно. У меня там у жены родственница одна в деревне проживала. Вот только название я той деревни забыл. Но, наверное, недалеко от вашей. И родственница та давным-давно умерла. Мы все к ней приезжали, а потом по грибы ходили». Леса там в округе в те годы были удивительные, глухие, просто, знаешь, такое ощущение было, что, как говорится, не ступала нога человека. Я потому ту постройку-то и запомнил, которую, ты говоришь, сгорела, что она как-то очень, знаешь, смотрелась. Глухой лес, и вдруг избу кто-то строит. Как будто баба-яга какая-то там жила. Грибов там в округе было. Их и сейчас полно. И места по-прежнему очень дикие. Видимо, поэтому он их и выбрал. Там есть где спрятаться. Лицо женщины стало угрюмым. Хорошо, я тебя понял. Сейчас мне напишешь бумагу, где все подробно еще раз изложишь. А потом мы приедем его брать. Его нашли. Сообщаю тебе, как ты просил, немедленно после получения информации. Спросонья следователь Иванов не узнавал голоса. Он посмотрел на часы. 7 вечера. Сквозь щель в шторах проникал луч яркого солнца. Можно было подумать, сейчас утро, надо вставать идти на работу. Иванов догадался, кто звонит и о чем идет речь. Он проспал 3 часа. После обеда, он был в их комнате в здании полиции, его начал колотить какой-то чудовищный озноб. Сильно болела голова. Следователь понял, что заболел. Так не кстати. Сидеть за рабочим столом не было сил. Иванов пошел к Булавко. Тот разрешил ему уйти домой. Сейчас следователю звонил Матвей, молодой сотрудник, недавно принятый на работу совсем в другой отдел, но временно приданный Иванову для усиления. Сыщик поручил ему разыскать тот самый грузовой автомобиль Исудзу, который видели свидетели на площади Красных партизан. Иванов был почему-то уверен в том, что машина эта находится где-то под боком, в Главносибирске. Но одновременно он не сомневался, что Матвей, совершенно разгильдяйского вида и развязного, столь странного для учреждения, в котором он работал, поведения, ее не найдет. Но сейчас у Иванова не было времени заняться поисками автомобиля с краном самому. «Где этот Исудзу?» Матвей назвал адрес, фамилию владельца. «То есть машина зарегистрирована на частное лицо?» – спросил сыщик. Матвей подтвердил. Иванов, зажав смартфон между плечом и ухом, уже натягивал брюки. Единственная ниточка, которая у него была, начала тянуться и вести его дальше, туда, ближе к центру клубка, того самого, который терроризировал весь Главносибирск уже довольно долгое время. Располагаясь на ночлег в своем купе состава, который никуда не едет, Свиньи, как всегда, слушал радиоприемничек. Шла передача о политике. В радиостудии было несколько гостей. Ведущий по очереди давал им слово, но гости горячились, перебивали друг друга, в какие-то моменты вообще начинали говорить все сразу. Каждый при этом старался перекричать своих политических оппонентов. Свиньи слушал передачу очень внимательно. Она ему нравилась. Нет, сама тема дискуссии его совершенно не интересовала. Речь шла о системе медицинского обслуживания населения. Верзиле нравилось, как лезут к микрофону, перебивая друг друга гости, как они повышают голос, доходя в какие-то мгновения до настоящего крика. А еще Свиньи представлял себе радиостудию, в которой проходит сейчас эта передача, дом, в котором она расположена. «Это не то, что деревенская улица или окрестности вокзала, где меня всегда охватывает лютая тоска. Тот дом, где радиостудия, расположен в каком-то совершенно другом, солнечном и радостном месте». Верзиле представлялся красивый современный столичный город. В Москве он никогда не был, плохо представлял, как она выглядит. Улица с современными зданиями. В их полностью стеклянных стенах отражаются яркие лучи солнца. А если это поздний вечер или ночь, то вместо солнца огни тысячи сверкающих неоновых реклам. А студия, теплая, светлая, с дорогой мягкой мебелью, пахнущей кожей. Верзила знал, как пахнет кожаная мебель. Был тут в одном офисе. «Счастье и избавление от тоски – это радио!» – вдруг подумал он. «Чтобы избавиться от всех своих мук, Я должен каким-то образом поселиться в радиоприемничке и звучать оттуда. Верзила глянул на свой новенький радиоприемничек. Свет от его горевшей шкалы был слабым, но достаточным, чтобы поблескивали вставки под металл на панели приемника. Савиньи вдруг представилось, что он уже где-то там, внутри радиоприемника, за стеклышком этой светившейся шкалы. Там светло, тепло, нет ни тоски, ни боли, ни 33 лет, проведенных в неподвижности в убогой избушке. Нет ни грязной деревенской улицы, ни деревенских домиков, ни грязного вокзала города с почти миллионным населением, ни серого неба, ни болезней. Нет голода и ресторанных витрин, за которыми жуют подлые рожи. Ничего нет. Есть только счастье. Верзила уснул. На губах его блуждала улыбка. Минута перед тем, как он уснул, была одной из самых счастливых в его жизни. Она была полна волшебного, невероятного предвкушения. «Красный мамонт! Какое идиотское название!» Человек, у которого при себе не было паспорта, встал с самодельной скамьи и подошел к маленькому окошку в бревенчатой стене. Вставленное в него стекло было с трещиной, проходившей от левого верхнего угла к правому нижнему. За окном короткого бревенчатого барака простиралась болотистая равнина. Кочки, редкие, тоненькие, словно бы уже умиравшие, но еще боровшиеся за свое существование деревца. Ближе к горизонту равнина упиралась в зеленую стену леса, из-за которой в небо ровным столбом поднимался дым. Там, человек без паспорта в кармане знал это, колония, официально числившаяся под каким-то там номером, а в народе прозываемая «Красным мамонтом». В бараке был второй человек. Его звали Игорь Кирюшкин, и у него тоже не было при себе паспорта. «Брось, Борька», — сказал он первым. «Название вовсе не идиотское, а почтительное, что есть для нас благо, потому что оно означает, что народ к красному мамонту относится с чрезвычайным благоговением. Если не сказать проще, с ужасом. Главным образом из-за матерых уголовников, адептов зла, которые в нем находятся. А это, в свою очередь, означает, что рядом с красным мамонтом поостерегутся появляться обычные, богобоязненные и добропорядочные граждане. И это значит, что наш скромный деревянный барак вместе с нами, его обитателями, еще долго не привлечет ничьего внимания. А между тем, мы и есть та самая главная причина, которая будоражит Главносибирск, не дает ему жить. А? Каков поворот? Борька, Борис Грачев, резко развернулся. Да, поворот хорош. Да только девушек я не мучил и не убивал. Может быть, ты делал это? Игорь Кирюшкин побледнел. Руки над клавиатурой ноутбука, на котором он работал, держа его на коленях, задрожали. «Почему их так мало?» — спросила старуха Верка, односельчанка Ульяну. Та стояла на своем участке, от Верки ее отделял забор, и рассматривала автобус. Большая синяя машина заглушила двигатель на улице деревеньки под названием Спирова, той самой, где жил Костырьков. Выбравшиеся из автобуса люди разминали ноги. Все знали, приехавшие в Спирово полицейские должны арестовать Верзилу, что прячется в лесу. «А чего ты хотела? Чтобы они для одного человека целую армию сюда пригнали?» – проговорил Ульяна. Вид у нее был нахальный, самоуверенный. Спрятавшимся в лесу Савиньи столкнуться ей не пришлось. «Теперь уж и не придется, раз в деревню приехала полиция. Лесному чудищу пришел конец», – размышляла Ульяна. Верзила из леса казался и жалким, и достойным презрения. «Сейчас эти из автобуса ему зададут», – думала молодая женщина. «Да ведь какого человека им предстоит схватить?» «С благоговением перед человеком, которого будут арестовывать полицейские», произнесла старуха Верка. «Для него этих, что приехали, будет мало». Как раз в этот момент один из полицейских отделился от группы других, разминавших ноги возле автобуса, и пошел вдоль забора по деревенской улице. Старуха Верка повернулась к нему, смотрела, не отводя взгляда. Едва он поравнялся с ней, спросила заискивающим голосом. «У нас в деревне волнуется. Что-то вас больно мало. Не видно никакого оружия». «Ничего, не переживайте. Здесь все очень подготовленные люди», – устало проговорил полицейский. «Подготовленные-то это, конечно, хорошо. Да только что ему эта подготовка? Вы ведь слыхали, небось?» – задумчиво и неопределенно проговорила Верка. «Это про что?» – удивился полицейский. «А про то, что неизвестно, откуда к нам в лес это чудище залетело. Думаете, не знаем, что в Главносибирске все только и болтают про космический луч? Бьет по нам?» «Я так думаю, что вполне возможно, луч лишь предвестник. Сначала он бил, потом откуда ни возьмись чудище появилось», – полицейский хмыкнул. «Чудище в лесу! Не человек, дух! Одним автобусом с ним не справиться!» — вдруг воскликнула старуха Верка. В голосе ее прозвучала железная, какая-то совсем не старушечья, а словно бы позаимствованная у кого-то уверенность. У кого она могла ее позаимствовать? Это старуха Верка.